Места были лесные и озерные. Большая часть озер уже вскрылась. Снег лежал лишь в проталинах и на склонах сопок. Иногда чистую лесотундру уродовали отвалы каких-то рудников. Однажды в стороне мы заметили словно бы зарницы. Штурман объяснил, что там металлургический комбинат «Североникель» и идет спуск руды или выброс шлака. Мы с доком, честно сказать, плохо представляли себе, как нам придется исполнять обязанности экспертов по оборудованию, тем более спортивных комплексов, с которыми ни он, ни я никогда не имели дела. Но Генрих только отмахнулся: «Справитесь, там и не нужны специалисты». Он оказался прав. И сама гостиница «Турбазы Лапландия», и все подсобные сооружения были в таком состоянии, что особых затруднений оценка не представляла. Ее сделала сама Люси Жермен, обойдя туркомплекс, заглянув в пару номеров, в столовую и на кухню базы. «И вы хотите сказать, что эта помойка стоит 350 тысяч долларов?» — обратилась она к мурманчанину. «Вы можете объявить 100 тендеров, но больше 200 тысяч вам никто не даст. Сюда нужно вкладывать миллионы, чтобы превратить базу в приличное место. И на это способна только одна идиотка. Это я. Передайте своим боссам, что я готова заплатить за базу 250 тысяч и ни цента больше». «Но речь шла о 350 тысячах», — напомнил представитель фирмы. «Генрих, что можно оставить от гостиницы?» — обратилась Люси к своему шеф-менеджеру. «Только стены, мадам, и некоторые перекрытия». «Что можно оставить от подъемника?» — спросила она дока. «Только несущие фермы. Все остальное требует замены», — ответил док. «Вы можете что-нибудь добавить, ковбой?» — обратилась она ко мне, почему-то переведя мою фамилию на американский лад. «Ничего, мадам», — ответил я. «Практически все здесь нужно начинать с нуля. Плюс дороги, плюс вертолетная площадка или аэропорт для гидросамолетов. Туристы будут прилетать в Мурманск. Не тащиться же им сюда 3 часа на поезде. Я считаю, что вам не следует ввязываться в это дело. Оно требует слишком много капитальных вложений». «Слышали, что сказал мой эксперт?» — обратилась Люси к представителю мурманской турфирмы. «Я должен обсудить ситуацию со своим руководством», — заявил мурманчанин. «Но не затягивается это дело», — посоветовал Генрих. Этой же ночью в номере Генриха мы внимательно изучили все данные аэрофотосъемки. Аэрофотосъемки — это я сказал по привычке. Никаких фотопленок и близко не было. Кассеты из камер вставлялись в мини-компьютер, который привез с собой Генрих, и он лишь выплевывал из лазерного принтера листы распечаток, на которых каждое дерево и каждый озерный или речной изгиб выделялись так, будто были нарисованы тушью старательными китайскими художниками. Северная АЭС, 2 действующих энергоблока на берегу озера и 1 строящийся, располагалась в километрах в 6 от города и километрах в 2 в сторону от дороги, которая соединяла полярные зори с Лапландией. От города к проходной станции ходили полуразбитые рейсовые автобусы. В пересменке, которые происходили 3 раза в сутки, они были обвешаны пассажирами и двигались чуть ли не боком. По субботам и воскресеньям народу было намного меньше. Строители и ремонтники отдыхали. На станции оставались только дежурные смены. Станция была обнесена по всему периметру 5-метровым забором из металлической сетки с изоляторами и какими-то проводами сверху, но вряд ли сетка была под напряжением. Во-первых, дежурившие у главных ворот охранники пропускали грузовики с металлом и бетоном, отводя створки ворот голыми руками. А во-вторых, часть сетки со стороны подстанции уходила в воду. Тут напряжение не поддашь. Поверх сетки крепились мощные осветительные галогенки. Но и в темноте они не рисовали контур ограды. Горело то там, то тут. Понятное дело. Перегорали. А новые где возьмешь? Их же покупать нужно. На планах четко просматривалась и система наружной охраны. Трое у главных ворот, трое у задних, через которые, вероятно, вывозились на ближайший обвалованный склад отработанные ядерные материалы. У входов в оба действующих блока тоже темнели фигурки охранников. Можно было даже разглядеть калаши, висевшие у них на груди. Всего в наружной охране мы насчитали 18 человек. Внутри тоже была охрана, возле главного щита управления при входе в реакторные залы. В общем, человек 30. На смену и со смены их возила крытая брезентом вахтовка, чтобы не давились, очевидно, в автобусных очередях и не опаздывали на пересменку.